Глава 20. Появление инка и составление плана. «Что случилось?» – Треско поменялся в лице, – хмыкнул инк, глядя на командира. «Неожиданно получил интересную информацию от своего шпиона», – задумчиво произнес Хиро, нахмурившись. «По поводу проникновения монстров на станцию, точнее о том, кто за всем этим стоит». «Так, думаю, мы можем на время отложить разговор о твоей бывшей жене», – сразу же оживился дедушка. «И кто же эти несчастные?» «Альянс отверженных», – хмыкнул инопланетный путешественник. «Эти ублюдки настолько попутали берега, что решили объединиться с монстрами и даже заключили с ними союз. Не проведи мы зачистку, все спрятавшиеся на станции твари ударили бы нам в спину. Для этого они и копили все свои силы, не отсвечивая. Боюсь даже представить, какие были бы последствия в случае их успеха». «Последствия. Учитывая количество проникших на территорию станции монстров, да еще и большинство из которых были близки к рангу именных, а часть из них уже преодолела этот рубеж», задумчиво бросил инк, явно проводя мысленные расчеты, что можно было легко понять по его внешнему виду. «Колоссальный ущерб мы бы не понесли, но находящиеся на станции были бы слишком сильно деморализованы, и им бы пришлось разрываться на две части между сражением с армией монстров в городе и зачисткой безбилетников, и все это во время масштабной атаки». «Именно, в такой масштабной схватке любая мелочь может стать решающей, а такое происшествие могло сильно повлиять на конечный исход. И это я еще не говорю о количестве жертв среди мирного населения. Если бы план Альянса удался, то даже в случае успешной зачистки на станции, они бы все равно оказались в конечном итоге в плюсе. На это, скорее всего, и был расчет». «Думаю, что так и есть. Тот, кто смог придумать такой хитроумный план, явно прекрасно понимал, что захватить станцию с таким количеством монстров не выйдет. Но вот пошатнуть уверенность живущей на ней в лидера, допустившего такое, легко. Мы бы столкнулись с крупными проблемами, и это прямо в разгар сражения. Боюсь даже представить, насколько большими могли оказаться потери среди гражданских, учитывая, что первыми их атаковали и действовали весьма грамотно и слаженно. Мы все равно потеряли больше 10 000 человек. Эта цифра могла легко вырасти раза в 10, если бы этим ублюдкам удалось провернуть задуманное». «Можно сказать, что нам крупно повезло, что Аршак оказался здесь в самый подходящий момент», – прищурился командир, переглянувшись с инком. «Но вот его появление, как и он сам, мне не особо нравится. Мои инстинкты просто кричат об опасности рядом с ним, и ты прекрасно знаешь, что они никогда не ошибаются. Совпадение ли его появление, или это все часть какого-то глобального плана? Пока сложно сказать наверняка, но нам придется действовать максимально осторожно, чтобы не выдать себя и своих подозрений. Пока не могу утверждать наверняка, но покровитель Аршака довольно подозрительный», – нахмурился дедушка. «Недавно я разговаривал с Орлунгом, решившим на время затаиться и не отсвечивать. По его словам, тот высший довольно своеобразный. С самого начала игры он был на стороне противостоящей нам фракции, но неожиданно решил переметнуться на другую сторону. Тебе следует быть максимально бдительным. Вполне возможно, что Аршак может быть специально подослан к тебе, чтобы выведать о слабостях под предлогом союза». «Это было очевидно с самого начала. В отличие от Создателя, с которым мне довелось несколько раз лично пересечься, об этом Высшем мне совершенно ничего не известно. Что кажется еще более странным, так это тот факт, что Аршак является победителем глобального задания, опередив меня по очкам». «И что в этом странного?» – нахмурился инк. «Или же ты уже настолько зазнался, что считаешь себя сильнейшим?» «Дело не в том, что я считаю, – отмахнулся командир. «А в том, что все записи с участием Аршака во время глобального задания были недоступны для просмотра на планшете». «Разве? Вроде ты говорил, что собрал информацию обо всех участниках, особенно о фаворитах». Инк, недолго думая, достал планшет и попытался его включить, но как бы ни старался, ничего не происходило. С недавнего времени эти устройства попросту перестали работать. Или я в чем-то ошибся? Нет, все верно. Во время глобального задания я пересмотрел все ролики с участием фаворитов, но среди них не было ни одного с Аршаком. Командир задумался еще сильнее. Благодаря встроенному в тело ретранслятору, он быстро прокрутил в голове все записи с боями, но нового знакомого среди них не оказалось. И здесь встает другой вопрос. Либо он участвовал, замаскировавшись под кого-то другого, или же... «Вообще не участвовал», — закончил за него дедушка. Но второй вариант исключаем сразу. Арлунг подтвердил, что именно Аршак является победителем глобального задания, как и тот факт, что он является фаворитом и его покровитель, недавно примкнувший к нам высший. Вот только есть одна не самая приятная новость. Кроме Аршака, все остальные преемники погибли, кто во время глобального задания, кто до его начала, а кто после. «Значит, не зря он мне показался мутным». Тяжело вздохнул командир. «И что мне не нравится больше всего, я не могу прочитать его намерения. Этот разговор должен остаться только между нами. Не говори о нем даже Арлунгу, пока будем действовать по обстоятельствам. Но будь готов к тому, что нам придется постоянно находиться в полной готовности. Слишком много врагов на нас нацелились, и, как мы думали раньше, появление лорда не особо и помогло. Кстати, о чем ты хотел поговорить изначально?» «О твоей бывшей жене», — зло бросил Инг. «Она прибыла на эту планету в сопровождении еще троих высших, а тем, в свою очередь, со своей личной гвардией. Они сразу же начали инспекцию, но вот происходящее мне совсем не нравится. Скорее всего, она уже знает о том, что ты находишься здесь, но не предпринимает никаких шагов. А учитывая ее нрав и характер, это настораживает меня еще сильнее». «Значит, в отношении меня пока бездействует?» Дедушка кивнул. «Это нам пока на руку. Но что насчет других высших?» «Это мне неизвестно, но могу с уверенностью заявить, что пока лорд находится на планете, они не будут предпринимать слишком очевидных шагов», — почти сразу же ответил Инг, после чего добавил. «Но это также не означает, что они будут бездействовать. Просто на этот раз станут действовать куда более осторожно и не в лоб». «А это для нас куда хуже», — сразу же помрачнел Хиро. «У нас и так проблем столько, что хотя бы с ними разобраться для начала. Альянс отверженных, армия монстров, неизвестный хакер, запустивший вирус в ИИ-станции. И это только то, что на поверхности. А до финала еще более 5 месяцев. И это только начало. Поэтому тебе пора становиться сильнее. В последнее время ты слишком редко участвуешь в сражениях и совсем перестал бросать вызов сильным противникам, не считая твоего недавнего противника, генерала монстров. В этом стоит отдать тебе должное. Находись ты на уровне своего выступления на глобальном задании, и он бы от тебя мокрого места не оставил». «Тогда к чему эти вопросы о становлении сильнее? Ты же и сам прекрасно все видишь». «Этого недостаточно. Сейчас ты даже поцарапать не сможешь никого из высших, при всем желании. Твои навыки и боевые способности, а также то, как ты их применяешь, слишком посредственны. Нет, если говорить глобально, ты по многим параметрам превосходишь почти любого на этой планете, но на этом все и заканчивается. В реальном бою против той же матери паразитов шансов на победу у тебя нет. Абсолютно». «Она настолько сильна?» – нахмурился Хиро. «Хм, интересный вопрос. Попробую ответить на него максимально доходчиво». Дедушка поднялся и быстро подошел к письменному столу, взял с него несколько чистых листов и ручку. Вернувшись обратно, он некоторое время что-то усердно вырисовывал на листке, иногда задумываясь на несколько секунд. Эта схема приблизительна, в реальности все может разниться от множества различных факторов, но таким образом ты сможешь понять примерный уровень силы всех высших. Командир взял в руки листок и пристально на него посмотрел. Схема оказалась достаточно простой, но вот ее содержание... Хиро не понравилось. Слабейшие. Гвендолин. Скрыто. Скрыто. Средний уровень. Создатель. Мать паразитов. Кай Арлунг. Скрыто. Промежуточная стадия. Скрыто. Скрыто. Примерно так все можно было понять, если убрать все переплетения и соединить все воедино. И как это понимать? Почему некоторые имена скрыты? Сомневаюсь, что ты их не знаешь. Тебе еще рано думать об этом. Промежуточная стадия означает, что эти высшие близки к рангу лорда по своей силе. В случае успешного завершения задания и вербовки новых высших, они вполне могут претендовать на повышение. Учитывая, что их двое, а звание лорда сможет получить лишь один, они находятся по разные стороны баррикад. В любом случае, с некоторыми из них ты встречался на глобальном задании. Хорошо, опустим сейчас эти подробности. И каким же образом эта схема поможет мне оценить силу высших? Довольно просто. Среди всех высших твой покровитель слабейший. Но даже так она сильнее тебя, ну, допустим, раз в пять. Те же, кто находится на среднем уровне, могут прихлопнуть ее одной рукой и не поморщиться. А теперь представь, что они могут сделать с тобой в этом случае. Надеюсь, моя аналогия открыла тебе глаза на твой нынешний уровень силы или объяснить более доходчиво? Нет, я все понял. Тяжело выдохнул Хиро, откидываясь на спинку дивана и задумчиво посмотрел на потолок. Довольно неприятно осознавать себя настолько слабым. Поэтому я и говорю тебе становиться сильнее. Но при этом тебе необходимо быть еще более осторожным, чем раньше. Твой последний блок находится в нестабильном состоянии, и если он разрушится... Боюсь даже представить, что здесь начнется, особенно когда твоя бывшая жена здесь. Поверь мне, ничего хорошего не будет, поэтому будь предельно осторожным, насколько это возможно. Насчет этого можешь пока не переживать». «Мне очень интересно узнать, что же вы с Арлунгом от меня скрываете, но в последнее время все довольно спокойно. Если раньше блок трещал по швам и был готов разрушиться в любой момент, то сейчас он будто стабилизировался». «Скорее всего, это действие осколка». Инг подошел к командиру и положил ему на голову руку, прикрыв глаза. Хиро не стал убирать ее и терпеливо ждал, пока дедушка закончит. «Да, защита блока стала значительно лучше. Даже лучше, чем была изначально. Это, с одной стороны, хорошо, но с другой пугает. Твое тело приняло осколок полностью, а значит, ты по уровню развития приблизился к высшим, но только приблизился, не более. В боевом плане и навыках ты им значительно уступаешь. Даже имея в своих руках Рагнарёк, с твоими нынешними способностями не факт, что ты сможешь потягаться с кем-то из среднего уровня. И как ты мне предлагаешь стать сильнее? Или ты думаешь, что я сам этого не хочу?» Инг говорит настолько очевидные вещи, что Хиро начинал потихоньку закипать. «Ответ на поверхности и всегда находился прямо перед твоими глазами, но ты не обращал на это внимания», — ухмыльнулся дедушка. «Способов для того, чтобы стать сильнее, всего три. Обзавестись навыками и способностями, а также повысить их уровень, использовать полученный от Гвендолин подарок и начать собирать высокоранговые чертежи, чтобы позже делать из них верных помощников и сражаться с сильными противниками, будучи на грани жизни и смерти». «Думаешь, высокоранговые навыки и чертежи так просто получить? «Да и где мне найти сильных противников в таком количестве?» – нахмурился Хиро. «Как раз-таки навыки действительно валяются под ногами. Или, если быть совсем точным, находятся прямо у тебя под носом, но ты этого просто не замечаешь», – усмехнулся Инг и командир его чуть не стукнул, но тот вовремя увернулся. Если ты не забыл, их можно получить разными способами. Лотерейный магазин, во время боя или же... «Книги!» — подскочил Хиро, наконец осознав, насколько большую ошибку совершил. «Их можно изучить из книг, как это было с молнией, и пусть она имела ранг ниже большинства моих навыков, но я много раз применял ее в бою и продолжаю применять. А если грамотно задуматься над дальнейшим развитием, подбирая подходящие и дополняющие друг друга способности, то... Наконец-то до тебя дошло!» В хранилище станции находится огромное количество книг с навыками, постоянно пополняемое новыми. Большую часть из них разбирают бойцы для личных нужд, но начиная от ранга А и выше, никто не трогает без прямого разрешения свыше. Артур лично отдал приказ, чтобы никто даже не думал к ним прикасаться без разрешения, и на постоянной основе установил довольно сильную охрану хранилища, состоящую из элитных бойцов высокого уровня. «И это еще одна ошибка с его стороны», — холодно произнес инопланетный путешественник. «Вместо того, чтобы все это добро просто пылилось на складе, его можно было использовать по назначению и увеличивать нашу боевую мощь. И опять же, я обо всем этом даже не знал». «Ты еще о многом не знаешь. Если смотреть со стороны, то я понимаю действия твоего генерала. Под его контролем находится огромное количество всего, и если он будет постоянно бегать к тебе и сообщать обо всем, то ему придется составлять ежедневные доклады на несколько часов». Неожиданно Инг вступился за Артура. «Кстати, раз мы узнали о том, откуда на станции и каким образом проникали монстры, не собираешься изменить свое решение по его поводу?» «Нет», — твердо произнес Хиро, глядя прямо в глаза дедушке. «Несмотря на все, решение останется прежним. Артур — глава службы безопасности и командор. Он должен предотвращать такие моменты. Не зря занимает свой пост. Но у него ничего не вышло. Мало того, монстры проникали через одно и то же место на протяжении нескольких недель, а это еще раз показывает, что основные обязанности СБ в этом вопросе оказались невыполнены. Они не только не предотвратили всю эту ситуацию, но даже не были о ней до самого конца в курсе». «Мудрые слова и правильное решение. Я уж было подумал, что ты по доброте душевной его простишь, и собирался с тобой по этому вопросу спорить». Естественно, это была шутка со стороны Инка. Они с Хиро уже давно связаны и могут понимать друг друга без слов. «Так что ты собираешься сейчас делать?» «Первым делом собираюсь хорошенько выспаться». «Ты плохо слушал все, что я тебе говорил до этого?» «Хорошо, даже очень, но это не отменяет того факта, что мне необходимо отдохнуть». «Я уже больше суток на ногах, а уже сегодня, ближе к вечеру, предстоит встретиться с Аршаком и обсудить с ним некоторые вопросы о нашем дальнейшем сотрудничестве, а также подготовиться к сражению, которое уже состоится завтра. Заниматься прямо сейчас книгами с навыками у меня нет времени, как и всем остальным, при всем желании». «Что насчет Альянса Отверженных? Думаешь, что не так просто смиряться с провалом своего плана?» «С твоей помощью удалось выяснить место появления монстров на станции, и туда уже отправлен секретный отряд с Иваном во главе. Уверен, если монстры появятся, они с ними справятся. А по поводу всего остального, мы сейчас ничего не можем сделать. Распылять свои силы перед сражением слишком необдуманно». «Как я понимаю, ты уже принял решение?» Вздохнул Инк, начиная исчезать прямо на глазах. «Тогда встретимся завтра вечером, а я пока займусь кое-какими делами. Кстати, не забудь подумать о чертежах. Чем раньше ты начнешь создавать себе помощников, тем будет лучше для тебя же». Как только дедушка исчез, Хиро сразу же переместился на корабль и пошел к себе в кают. Здесь была Су с зареванным лицом, прижимающая подушку к своему телу. Увидев командира, она подорвалась и бросилась к нему в объятия, зарыдав еще сильнее. За всеми событиями Хиро невольно позабыл и о девушке. «Она умерла по моей вине!» Сквозь слезы и рыдания расслышал он: «По моей вине!» Ну вот, и что теперь делать?